Говард Лавкрафт. Локон Медузы. Дорога на Кейп Джерарда шла по незнакомой местности, и когда лучи вечернего солнца стали приобретать золотистый какой-то полуфантастический оттенок, я понял, что мне нужно спросить у кого-нибудь, куда ехать дальше, если я вообще собираюсь попасть в город до наступления ночи. Мне не улыбалось мотаться по этим унылым долинам в южной части штата Миссури после наступления темноты, так как дороги были плохими, а ноябрьский холод слишком сильный, чтобы выносить его в открытом автомобиле. К тому же на горизонте начали сгущаться темные тучи, а потому я напряженно всматривался в окружавшие меня плоские коричневые поля, скрещенные длинными серо-голубыми тенями, надеясь заметить какой-нибудь дом, где я смогу получить нужные сведения. Место было унылое и пустынное, но в конце концов я разглядел среди группы деревьев возле маленькой речки одинокую крышу дома, стоявшего приблизительно в полумиле от дороги. Может быть, та ведет тропинка или колея, по которой я смогу до него добраться. Поскольку ближе не оказалось никакого жилья, я решил попытать счастье здесь. И немало обрадовался, когда в кустах на обочине показались остатки резных каменных ворот, сверху покрытые сухими мертвыми плетями блинков, а снизу заросшие подлески. Последнее обстоятельство объясняло, почему я не различил эту дорожку издалека. Я понял, что проехать здесь будет невозможно, а потому со всей тщательностью припарковал машину у ворот, где густые кроны деревьев надежно укрыли бы ее в случае дождя, и отправился к дому пешком. Пробираясь в сгущавшихся сумерках по заросшей кустарником тропинке, я почувствовал, как меня охватывают неясные дурные предчувствия, возможно, вызванные атмосферой мрачного упадка, царившего полуразрушенными воротами, идущей подъездной аллеей. Полустершаяся резьба на старых каменных столбах указывала на то, что когда-то здесь было богатое поместье, а по обеим сторонам аллеи угадывались строгие ряды лип, многие из которых к настоящему времени погибли, а другие затерялись среди дикой поросли. Пока я шел, к моей одежде цеплялись репьи и колючие. И вскоре я уже стал сомневаться в том, что здесь вообще кто-нибудь жил. Может, я понапрасну тратил силы. Мгновение я колебался, прикидывая в уме, не стоит ли повернуть назад в поисках какой-нибудь фермы дальше по дороге. Но в следующий момент, показавшийся впереди дом, возбудил во мне жгучее любопытство и исследовательский пыл. Было что-то вызывающее притягательное в этом верху, окруженном деревьями зданий, которое свидетельствовало об изяществе и обстоятельстве ушедшей эпохи. И, казалось, было предназначено для гораздо более южной местности. Это был типичный деревянный дом плантатора. Классический образец архитектуры начала 19 века с двумя этажами, мансардой и большим ионическим портиком, колонны которого доходили до основания мансарды и поддерживали треугольные щиты. Было очевидно, что дом пришел в совершенный упадок. Одна из колонн сгнила и обвалилась, а верхняя веранда или, если угодно, балкон, угрожающий, осел. Я предположил, что прежде рядом с ним стояли другие строения. Поднимаясь по широким каменным ступеням на низкое крыльцо, куда выходила резная дверь с веерообразным окошком, я занервничал и хотел было закурить, но передумал, заметив, насколько высохло все кругом. Того и гляди, займется пожар. Хотя теперь я был твердо уверен в том, что дом не обитает, я все же не решился нарушить его покой, предварительно не постучавшись. Потянув на себя заржавелое дверное кольцо, я приподнял его и осторожно стукнул по растрескавшейся дверную панель, отчего, как мне показалось, зашаталось и задребезжало все строение. Хотя это не было, но я все же еще раз налег на тяжелое скрипучее устройство, отчасти для того, чтобы загнать царившую вокруг жуткую тишину и запустение. отчасти надеясь вызвать возможного обитателя этих развалин. И я услышал печальный крик голубя, донесшийся как будто от реки, во всяком случае, в той стороне раздавалось слабое журчание воды. Словно в полусне я схватился за старый засов, потряс его и попытался открыть дверь. Она оказалась не запертой, но подавалась с огромным трудом и при намочании стрижета. Наконец мне удалось справиться с ней, и я ступил в широкий сумеречный пол. В следующую минуту мне пришлось пожалеть об этом. И вовсе не потому, что полчища призраков предстали передо мной в этом пыльном полумраке пола. Просто я сразу же понял, что дом отнюдь не заброшен. Большая деревянная лестница скрипела под тяжестью чьих-то неуверенных, медленно приближавшихся шагов. Затем я увидел высокую сгорбленную фигуру, на мгновение отразившуюся в окне на лестничной площадке. Мой первый приступ страха быстро прошел, и когда человек преодолел последний пролет, я уже был готов приветствовать хозяев, в чьи владения так неосторожно вторгся. В полумраке я увидел, как он полез в карман за спичкой, а потом зажег маленькую керосиновую лампу, стоявшую на шатком столике у самого подножия лестницы. Слабое мерцание фитиля светило сутулого, очень высокого, изможденного старика, в котором, несмотря на небритость и небрежность одеяния, можно было сразу же признать жильца. Не дожидаясь, пока он заговорит, я торопливо принялся объяснять цель своего визита. «Простите, что ворвался к вам без спроса, но когда на мой стук никто не отозвался, я решил, что дом заброшен. Я только хотел узнать, как лучше проехать в Кейп-Жирар. Мне хотелось бы попасть туда еще засветло, но теперь, конечно...» Тут я был вынужден замолчать, ибо стоявший передо мной старик перебил меня. Как я и ожидал, он говорил очень вежливым тоном и с легким акцентом, свидетельствовавшим о том, что и он, и его дом являются выходцами из Южных Штатов. «Скорее вы должны простить меня за то, что я не сразу отозвался на ваш стук. Я живу очень уединенно и обычно не жду посетителей. Потом, когда вы снова постучали, я пошел открывать, но ввиду того, что в последнее время мне не здоровится, я вынужден передвигаться очень медленно. Радикулит – весьма мучительная штука. Ну а насчет того, что вам добраться до города засветло, то об этом и думать забудьте. Дорога, по которой вы едете, если, конечно, вышли к дому от главных ворот, не самый лучший и не самый короткий путь. Вам нужно свернуть налево на первом же повороте после ворот. Я имею в виду поворот на большое шоссе. Там есть еще 3-4 колеи, их вам следует пропустить. Но настоящую дорогу вы никак не проглядите. Прямо напротив нее, справа, растет огромная ива. Когда свернете, проедете два поворота и на третьем снова свернете налево. А потом, сбитый с толку столь подробными объяснениями, которые на самом деле могли лишь окончательно запутать приезжего, я не удержался и перебил его. «Пожалуйста, подождите минутку. Как же я разгляжу все эти указатели в кромешной тьме, если я никогда прежде здесь не бывал? Не забывайте, что дорогу мне придется разыскивать при неверном свете двух фар. Кроме того, мне кажется, что очень скоро начнется гроза, а у меня машина с открытым верхом. Похоже, я пропаду в изрядной переделке, если вздумаю добираться сегодня вечером в Кейп-Жирар. Сдается мне, что лучше и не пробовать. Я ужасно не люблю причинять людям беспокойство, но принимая во внимание все эти обстоятельства, я смелюсь простить вас, приютить меня на ночь. Я не доставлю вам никаких хлопот, не нужно ни еды, ни развлечений. Только выделите мне уголок, где бы можно было поспать до рассвета и больше ничего. Я могу оставить машину там, где она сейчас стоит, и ничего не сделать от сырости». Высказывая свою просьбу, я заметил, как с лица старика исчезает прежнее выражение тихого смирения, и оно приобретает крайне удивленный вид. «Ночевать? Здесь?» Он, казалось, был так изумлен моей просьбой, что мне пришлось повторить ее. «А почему бы и нет? Уверяю вас, со мной у вас не будет никаких хлопот. Что же мне еще делать? Я здесь чужой, а ездить по этим дорогам в темноте все равно, что блуждать по лабиринту. Кроме того, держу пари, что через час хлынет ливень. На этот раз хозяин прервал меня, и в его густом мелодичном голосе я различил какие-то необычные ноты. Чужак? Ну, конечно! Это объясняет, почему вам пришло в голову заночевать у меня. Будь вы местным, вы бы вообще не подумали здесь остановиться. Нынче люди сюда совсем не заглядывают. Он замолчал, и я ощутил, как мое желание остаться на ночь усилилось в 1000 раз. Его лаконичные слова разбудили у меня в душе предчувствие некой тайны. Несомненно, в этом доме было нечто притягательно необычное. Оцаривший повсюду запах плесени, казалось, таил в себе 1000 секретов. Я вновь обратил внимание на крайнюю ветхость всего, что меня окружало. Даже тусклого света керосиновой лампы хватало, чтобы ясно увидеть это. И я почувствовал, что ужасно продрог, и с сожалением отметил про себя, что парового отопления здесь, похоже, не водилось. Но мое любопытство было так велико, что, невзирая на все неудобства, я страстно захотел остаться в этом доме и побольше узнать о седом затворнике и его печальной обители. «Мне нет дела до того, почему сюда не ходят люди», — ответил я. «Единственное, чего я хочу, это найти себе крышу над головой до завтрашнего утра. А что до местных жителей, так они, скорее всего, избегают сюда наведаться по причине упадка, в который пришло ваше хозяйство. Я согласен, что понадобилось бы целое состояние, чтобы содержать его в порядке, но раз уж это бремя так велико, то почему бы вам не подыскать себе жилье поменьше? Зачем вам на старости лет терпеть все эти невзгоды и неудобства?» Казалось, хозяин ничуть не обиделся на мои слова. Немного помолчав, он отвечал мне печальным тоном. «Конечно, можете оставаться, если вам так хочется. Насколько я могу судить, вам лично здесь ничего не грозит. Другие утверждают, что этот дом каким-то образом воздействует на тех, кто в нем находится. Что же касается меня, то я живу здесь потому, что это мой дом. Есть нечто такое, что мне следует охранять. Нечто такое, что удерживает меня от бегства. Хотел бы я, чтобы у меня было достаточно денег, здоровья и честолюбия, чтобы как следует заботиться о доме и земле». Конечно, я тут же поймал хозяина на слове. Он знаком пригласил меня подняться, и со всем возрастающим любопытством я медленно последовал за ним по лестнице. Было уже очень темно, а раздававшиеся снаружи слабые барабанящие звуки подсказали мне, что давно уже собиравшийся дождь наконец пошел. В данный момент я был бы рад любому пристанищу, а уж этот дом с его непередаваемой атмосферой древности и на редкость загадочным хозяином показался мне сущим подарком. Для такого неизлечимого любителя гротеска, как я, не могло бы найтись более подходящего приюта. Глава вторая. Угловая комната на третьем этаже выглядела менее запущенной, чем остальной дом. Именно в нее-то и привел меня мой хозяин. Поставив фонарь на стол, он засветил лампу побольше. По чистоте и убранству комнаты, а также по книгам, длинными рядами выстроившихся вдоль стен, я заключил, что не ошибся, определив его как джентльмена по происхождению и воспитанию. Конечно, он был отшельником и чудаком, но все же у него были свои принципы и интеллектуальные интересы. Едва он предложил мне сесть, как я завел разговор на самую общую тему и с удовольствием заметил, что он и не думает отмалчиваться. Во всяком случае, он, казалось, был рад, что ему есть с кем поговорить, и даже не пытался увести разговор в сторону, когда я осмелел настолько, что попросил его рассказать о себе. Как выяснилось, его звали Антуан де Рус, и происходил он из древнего, мощного и чрезвычайно многочисленного плантаторского рода. некогда обосновавшегося в Луизиане. Более 100 лет тому назад его дед, бывший штурмовым младшим сыном в семье, переселился в южную часть Миссури и со свойственным его предкам размахом принялся обустраиваться на новом месте, возведя особняк с колоннами и окружив его всеми принадлежностями, подобающими крупной колобковой плантации. Когда-то в хижинах на заднем дворе, там, где теперь струилась свои воды река, проживало до 200 негров. И слушать, как по вечерам они поют, смеются, играют на банджо, сначала в полной мере насладиться ныне бесследно исчезнувшую прелестью цивилизации социального устройства. Перед домом в окружении огромных дубов и их был раскинут широкий зеленый ковер, всегда тщательно подстриженные лужайки, по которой вились вымощенные булыжником тропинки, с обеих сторон усаженные цветами. Риверсайд, так называлась усадьба, в те времена являл собой идиллическую картину деревенской жизни, навеки запечатлевшуюся в памяти приютившего меня старика. Дождь разошелся вовсю, и его плотные струи хлестали по ненадежной кровле, стенам и окнам. Сквозь тысячи трещин и щелей внутрь просачивалась вода, и тонкой струйкой стекала на пол в самых неожиданных местах. Снаружи хлопал гнилыми ставнями ветер. Ничего этого я не замечал, и даже не думал о своей машине, брошенной под ненадежной защитой деревьев, ибо чувствовал приближение тайны. Мой хозяин собрался был отвезти меня в спальню, но, увлекшись воспоминаниями, позабыл о своем намерении и продолжал свой рассказ о прежних днях. Было ясно, что еще немного, и я узнаю, почему живет один-одинешенек в этом старом доме, в котором, по словам соседей, было явно что-то неладное. Его голос был мелодичен и даже усыпляющий, но уже очень скоро он начал говорить о таких вещах, что с меня слетел всякий сон. Риверсайд построили в 1816 году, а в 1828, здесь родился мой отец. Если бы ему довелось дожить до нынешних дней, ему было бы за 100 лет, но он умер молодым, таким молодым, что я лишь очень смутно помню его. Его убили на войне в 64-м. Он записался добровольцем в 7-й Луизианский пехотный полк, потому что хотел воевать на родине. Дед мой был слишком стар для сражений, но все же дожил до 95 и помогал моей матери растить меня. Нужно отдать ему должное. Я получил хорошее воспитание. У нас в семье всегда были крепкие традиции и высокие представления о чести. И дед следил, чтобы я вырос настоящим представителем рода де Руси, известного со времен крестовых походов. Войне не удалось окончательно разорить нас, а потому мы могли позволить себе довольно спокойное существование. Я учился в одной из самых престижных школ Луизианы, а закончил свое образование в Принстоне. Потом я вернулся домой и приложил все усилия для того, чтобы сделать плантацию прибыльной. Но сами видите, к чему это привело. Мама умерла, когда мне было 20 лет. 2 года спустя за ней последовал дед. Я был тогда очень одинок, в 85-м году женился на дальней родственнице из Нью-Орлеана. Все могло бы пойти иначе, если бы она пожила подольше. Но она умерла при родах, и у меня остался только мой сын Деннис. Я не пытался жениться снова, а посвятил всю свою жизнь мальчику. Он был похож на меня, темноволосый, высокий и худой, как все де Руси. И при том, при отчаянного нрава. Я постарался, чтобы он получил ту же закалку, что в свое время дал мне мой дед. Но ему не нужно было особого воспитания, когда дело касалось чести. И я думаю, это было у него в крови. Никогда не встречал такой возвышенной натуры. Помнится, когда он собирался сбежать на испанскую войну, я едва сумел удержать его. Тогда ему было всего 11 лет. Он был юным романтиком с высокими принципами. Сейчас бы их назвали викторианскими. У меня не было никаких хлопот насчет его приставаний к молодым негритянкам и прочих глупостей. Я послал его в ту же школу, где учился сам, а потом в Принстон. Он был выпускником 1909 года. В конце концов, он решил стать врачом. И год поучился на медицинском факультете в Гарварде. Потом ему в голову пришла мысль поддержать старые французские традиции семьи, и он убедил меня послать его в Сорбон. Я согласился с гордостью, хотя я и знал, что без него мне будет очень одиноко. Боже, если бы я только нашел себе силы отказать ему. Но я считал, что для жизни в Париже нет мальчика надежнее. У него была комната в Рю Сен-Жак, недалеко от университета, в самом сердце веселого латинского квартала. Но по его письмам, а также по письмам его друзей, я узнал, что он не поддерживает никаких отношений с беспутной молодежью. Его знакомые были в основном домашними юношами, серьезными студентами и художниками, которые больше думали о своих занятиях, нежели о развлечениях и пережах. Но, разумеется, среди них были и такие, кто делил время между серьезной учебой и пороком. Все эти эстеты и декаденты, знаете, любители экспериментов с жизнью и ощущением были Бодлера. Естественно, Денис сталкивался со многими из них и много понаслушался, а кое-что видел собственными глазами. У них там была куча всяких безумных кружков и сект, подражание культу дьявола, инсценировки черных мест и все такое прочее. Вряд ли это все в действительности вредило молодым безумцам. Скорее всего, большинство из них через год-два совершенно забывали об этом. Более всего, этими странными вещами увлекался один парень, которого Деннис знал еще по школе. Фрэнк Марш из Нью-Орлеан. Последователь Лавкадио Эрна, как Гена и Ван Гога. Он был настоящим олицетворением 90-х годов. Бедняга. У него были задатки великого художника. Марш был самым старинным приятелем Денниса в Париже. И они, естественно, часто виделись, болтали о прежних временах, учебе в Академии, Сен-Клер и все такое прочее. Мальчик много писал мне о нем. Я не придал особого значения упоминанию о какой-то очередной группе мистиков, с которой был связан Марш. Похоже, в то время богема увлекалась каким-то доисторическим колдовским культом Египта и Карфагена. Считалось, что корни этого культа уходят вглубь веков забытым источником скрытой истины, покоящимся среди останков погибших цивилизаций Африки. В Великом Зимбабве и мертвых городах района Хогару и Сахаре. В письме было много всякой чепухи, связанной со змеями и человеческими волосами. По крайней мере, тогда я называл это чмокой. Да не все время приводил странные высказывания Марша о завуалированных фактах, которые якобы лежат в основе легенды о змеиных локонах медузы и более позднего эллинистического мифа о Беренике, пожертвовавшей своими волосами ради того, чтобы спасти мир. Эти волосы, как вы знаете, были взяты на небо и стали созвездием волоса Береники. Не думаю, чтобы все эти разговоры особенно трогали Денис. До того самого вечера, когда во время странного обряда на квартире Марша, он встретил жрицу. Большинство приверженцев культа были юноши. Во главе его стояла молодая женщина, называвшая себя Танит Исида. В обычной жизни она просила называть себя именем, данным ей в последнем земном воплощении. То есть попросту Марселина Бедар. При этом она утверждала, что была побочной дочерью маркиза де Шама. Кажется, до тех пор, пока она не взялась за эту модную и, прямо скажем, выгодную игру в магии, она была то ли художницей, то ли натурщицей. Говорили также, что некоторое время она прожила в Эстинге, по-моему, на Мартинке. Но сама она предпочитала помалкивать, когда ее спрашивали об этом. Неотъемлемой частью ее образа была демонстрация святости и эксцессизма. Но я думаю, что студенты поуки не принимали последние обстоятельства всерьез. Так или иначе, но мой Денис был совсем неопытен. И целых 10 страниц своего следующего письма исписал разнообразным вздором о богине, которую он якобы обнаружил в сердце Парижа. Если бы я только понимал тогда всю степень его наивности, я, может быть, сумел бы что-нибудь предпринять. Мне и в голову не могло прийти, что это мальчишеское увлечение, что-то для него значит. Я был до смешного уверен, что повышенная чувствительность Денниса к вопросам личной чести, а также свойственная ему фамильная гордость, поберегут его от всех неприятностей на свете. Однако шло время, и его письма стали тревожить меня. Он все больше писал об этой своей Марселине и все меньше об учебе. Все чаще стал поговорить о том, что его добропорядочные друзья весьма невежливым образом отказывались экономить его пастью со своими родителями. Похоже, он не задавал ей никаких вопросов касательно ее прошлого, и я не сомневаюсь, что она успела ему как следует заморочить голову всяким романтическим вздором о своем происхождении, божественном предназначении и несправедливом отношении со стороны окружающих. Наконец я понял, что Денис совершенно отошел от своего круга и большую часть времени проводит с этой очаровательной жрицей. По ее особой просьбе он никогда не говорил приятелям, что продолжает встречаться с ней, а потому никто и не пытался им помешать. Мне кажется, она считала, что он сказочно богат, ведь он держался как аристократ, а люди определенного класса считают всех без исключения американских аристократов богачами. Во всяком случае, она, наверное, решила, что для нее представился редкий случай заключить законный союз с молодым человеком из по-настоящему хорошей семьи. К тому времени, как я решился открыто сообщить ему об своих опасениях, было уже слишком поздно. Мальчик успел сочетаться с законным браком, написал, что бросает учебу и уезжает с этой женщиной домой, в Риверсайд. Он был абсолютно уверен, что она принесла великую жертву, согласившись составить вместо главы культа, стать обыкновенным частным лицом, хозяйкой Риверсайда и матерью будущего детей Руси. Что ж, мне оставалось только покориться судьбе. Я знал, что у извращенных жителей континента правило отличается от наших, американцев. Да к тому же мне и впрямь ничего не было известно об этой женщине. Возможно, она обманщица, но зачем же непременно подозревать ее в чем-то еще более худшем? Ради моего мальчика я пытался относиться к этим вещам как можно спокойнее. Да и что же оставалось делать здравомыслящему человеку, как не оставить Денниса в покое до тех пор, пока его жена будет вести себя, как это принято в Удэ-Русе? Пусть у нее будет шанс показать себя. Возможно, честь семьи от этого и не пострадает. А потому я не возражал и не требовал от Денниса раскаяния. Дело было сделано, и я готов был принять своего мальчика, кого бы он с собой ни привез. Они приехали через 3 недели после получения мною телеграммы, извещающей о свадьбе. Нечего отрицать. Марселина была самой настоящей красавицей. Я вполне понимал, почему мой сын увлекся. В ней за версту чувствовалась порода, и я до сих пор склонен полагать, что в ее жилах текла изрядная доля благородной крови. Судя по всему, ей было не намного больше 20 лет. Она была среднего роста, очень стройная и грациозная, как тигрица. Оливковый цвет ее лица напоминал старую слоновую кость. Глаза были большими и темными, как ночь. Ее отличали классические правильные, хотя на мой вкус не слишком четко прорисованные черты лица и блестящие черные волосы. Самые необычные из тех, что я видел в жизни. Неудивительно, что волосы являлись немаловажной составляющей магического культа. С таким обилием волос эта мысль, естественно, должна была прийти ей в голову. Завивающиеся тяжелыми кольцами, они придавали ей вид какой-то восточной принцессы с рисунков Обри Бердслея. Когда она откидывала их за спину, они спускались ниже колен и сияли отраженным светом, как будто жили своей, отдельной от остального тела жизни. Стоило мне подольше задержать на них взгляд, как я и сам, без постороннего напоминания, начинал думать о медузе Горгоне и Беренике. Иногда мне казалось, что они слегка движутся сами по себе, пытаясь свернуться в пряди или в пути. Но это могло быть одним лишь моим воображением. Она постоянно расчесывала и, похоже, мешала их каких-то составом. Однажды мне пришло в голову абсолютно фантастическое предположение о том, что они были живым существом, постоянно требовавшим ухода и пищи. Конечно, это была полнейшая чепуха, но все же с каждым днем я чувствовал себя все более и более скованным в общении с этой женщиной. Ибо не могу отрицать, что как я ни старался, мне не удалось полюбить ее. Я сам не мог объяснить тебе, в чем тут было дело. Нечто в ее облике вызывало у меня смутное отвращение. И всякий раз, при взгляде на нее, я не мог избавиться от неприятных и жутких ассоциаций. Цвет ее лица наводил на мысли о Вавилоне, Атлантиде, Лемурии и прочих забытых царств древнего мира. А ее глаза иногда казались мне глазами какого-то злобного лесного существа или звероподобной богини, пришедшей из непомерно древних времен, когда человека в том виде, в каком мы его знаем, еще не существовало. А ее волосы — это плотная, чрезмерно напомаженная, маслянисто-черная масса, заставляли меня вздрагивать, как если бы я вдруг оказался лицом к лицу с огромным черным питоном. Она, несомненно, замечала мое невольное отвращение, хотя я и пытался всячески скрывать его, но не подавала вида. А помрачение Денниса продолжалось. Он просто ластился к ней, до нелепости перебарщивался со своими маленькими нежностями, которые он расточал ей каждый день. Она, казалось, отвечала взаимностью, но я-то видел, что ей стоило заметных усилий вторить его в восторге и причуде. Я думаю, она была изрядно уязвлена, обнаружив, что мы далеко не так богаты, как она предполагала. Дело было плохо. Я понимал, что все это приведет к печальным последствиям. Денис был заворожен своей мальчишеской любовью, и, почувствовав, что я избегаю его жену, стал понемногу отдаляться от меня. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев, и я все отчетливее понимал, что теряю единственного сына, сосредоточив всех моих забот и упований за последние четверть века. Признаюсь, что мне было нелегко, горько, да и какой отец не испытывал бы то же самое. Но я ничего не мог поделать. В первые месяцы пребывания в Риверсайде Марселина вела себя как образцовая жена, и наши друзья принимали ее без всяких вопросов и отговорок. Однако я не переставал беспокоиться из-за того, что парижский знакомый Денис, узнав об этом браке, мог написать домой своим родственникам. Несмотря на все присущую этой женщине скрытность, рано или поздно это перестало бы быть тайной. Кроме того, как только они поселились в Риверсайде, Денис известил об этом своих самых близких друзей. Я стал все больше времени проводить в своей комнате под предлогом ухудшающегося здоровья. У меня как раз начал прогрессировать радикулит, так что предлог был вполне основательный. Денис как будто не замечал их, и, казалось, вообще перестал интересоваться мной. Мне было больно видеть, как мой сын у меня на глазах становится бесчувственным чурбаном. У меня появилась бессонница, и теперь я целыми ночами ломал себе голову над тем, почему моя новая сноха вызывает у меня отвращение, некий суеверный страх. Окружавший ее в Париже мистическая дребедень, конечно же, была не притчу. Она покончила со всем этим и больше ни разу не вспоминала. Она даже не пыталась рисовать. Это я и понял за рассказом Денниса. Когда-то баловалась этим. Странно, что мое беспокойство по поводу невестки всецело разделялись люди. Темнокожие относились к ней очень осторожно, и через несколько недель все как один уволились. Остались только те, кто был к нам сильно привязан. Эти немногие, старый Сципион, его жена Сара, их дочь Мэри и кухарка Делала, были вежливы, насколько возможно, но при этом всячески давали понять, что лишь повинуются своей новой хозяйке, но не любят ее. Все свободное время они проводили в своей части дома, которая располагалась в данном крыле. Маки, наш белый шофер, выказывал Марселине скорее дерзкое восхищение, чем неприязнь. Другим исключением была очень древняя зулуска, которая, по слухам, приехала из Африки более 100 лет тому назад и жила в старой хижине на задах нашего дома, на правах пенсионера. Всякий раз, когда Марселина приближалась к ней, старая Сафанизимба выражала почтение, а однажды я видел, как она целовала землю, в которую вступала ее госпожа. Как известно, чернокожие и суеверные, я решил, что Марселина, чтобы преодолеть явную неприязнь слуг, забила им голову своим мистическим вздором. Глава 3. Так мы прожили почти полгода. Летом 1916-го начали развиваться события, приведшие к ужасному финалу. В середине июня Денис получил письмо от своего старого друга Фрэнка Марша. в котором сообщалось, что тот испытал нечто вроде нервного срыва, заставившего его искать отдых в деревне. Письмо было отправлено из Нью-Орлеана, когда Марш вернулся, едва почувствовал приближение кризиса. Содержало открытую, хотя и безукоризненно вежливую просьбу пригласить его к нам. Марш, разумеется, знал, что Марселина здесь, и очень учтиво осведомился о ее здоровье. Узнав о его беде, Деннис немало расстроился от того, что он может приезжать когда угодно и на какой угодно срок. Марш тотчас же приехал, и я был поражен тем, насколько он переменился с тех пор, как я видел его в последний раз. В ту пору, когда мы дружили с его отцом, он был низкорослым, бледным пареньком с голубыми глазами и безвольным подворотом. А теперь опухшие веки, увеличенные порами на свои тяжелые складки вокруг рта, явственно выдавали его приверженность пьянству, а то и другим более серьезным порокам. Я думаю, что в Париже он играл свою роль декадента совершенно всерьез и собирался, если посчастливиться, стать Рэмбо, Бодлером или Лотреамоном. Тем не менее, с ним было приятно поговорить. Как и всех декадентов, его отличало необыкновенное чувство цвета, атмосферы, звукописи, а также замечательно живой ум и сознательно накопленный опыт в темных и загадочных областях жизни и чувственных переживаний, мимо которых большинство из нас проходит, даже не подозревая об их существовании. Бедный юноша, если бы только его отец прожил подольше и сумел поумерить его прыть. У парня были большие способности. Я был рад его приезду, ибо мне казалось, что это поможет восстановить нормальные отношения в семье. На первый взгляд, так оно и получалось. Я уже упоминал, что с Маршем было приятно общаться. Он был самым серьезным и глубоким художником, какого я встречал в своей жизни. И я уверен, что ничто на свете не имело для него значения, кроме понимания и выражения красоты. Когда ему доводилось видеть совершенную вещь, лишь создавать ее, глаза его расширялись так, что радужная оболочка становилась почти невидимой, и они превращались в два таинственных черных провала на белом, как мело лице, с тонкими безвольными чертами. Провала, уходящих в неведомые миры, существование которых никто из нас не догадывался. Однако в первые дни своего пребывания в Риверсайде он даже не помышлял о живописи, ибо, как нам уже было известно из письма, пребывал в состоянии крайнего переутомления. Должно быть, некоторое время ему сопутствовала удача, и он был чрезвычайно модным художником того странного типа, что воплотился в Фюсли или Гаи, Сами или Кларке Эштоне Смите, но внезапно выдохся. Окружающий мир утратил для него то, что он полагал прекрасным, то есть обладающим достаточной силой и остротой, чтобы пробудить его творческие способности. Такое с ним случалось и прежде, это бывает со всеми декадентами. Но на этот раз ему не удавалось изобрести ничего нового. Эти необычные экзотические ощущения и переживания, которые давали ему необходимую иллюзию новой красоты или подстегивали его в той или иной доле риска, сказали от него как Дюрталь или Дейрест, самый переосыщенный период их странных орбит. Когда приехал Марш, Марселины не было в Риверсайде. Она не пришла в восторг по поводу его визита и настояла на том, чтобы единолично воспользоваться приглашением наших друзей из Сент-Луиса. Как раз в это время прислали Деннис. Деннис, конечно же, остался встретить гостя, а Марселина отправилась на юг. Это была их первая разлука со времени свадьбы, и я надеялся, что этот перерыв поможет развеять то похожее на цепидемное состояние, которое превращало моего сына в такого дурака. Марселина не спешила обратно, и мне казалось, что она нарочно тянулась возвращение. Деннис переносил ее отсутствие гораздо лучше, чем этого можно было ожидать от человека, безумно влюбленного в свою жену. Снова стал самим собой, развлекая Марш разговорами о минувших днях, всячески стараясь подбодрить уставшего от жизни эстета. Казалось, что Маршу гораздо больше не терпелось увидеть эту женщину. Может быть, он надеялся, что ее необычная красота или та доля мистики, что она входила в возглавляемый некогда путь, могли бы помочь ему вновь почувствовать интерес к жизни, а то и дать свежий творческий импульс. Я был совершенно уверен в том, что для этого не существовало другой, более основательной причины. Поскольку знал характер Марша, при всех своих слабостях он был джентльменом, я испытал настоящее облегчение, потому что он намерился приехать сюда, ибо его желание воспользоваться гостеприимством Денниса доказывало, что не существовало причин, по которым люди могли бы избегать его. Когда же Марселина наконец вернулась, то даже неискушенный наблюдатель мог заметить, какое глубокое впечатление она произвела на Марш. Он не пытался вызвать ее на разговор о тех эксцентричных занятиях, от которых она так решительно отмахивалась, но одновременно даже и не пыталась скрыть огромного восхищения, которое она в нем вызывала. Его глаза, впервые со времени приезда в Риверсайд, расширенные и затуманенные мечтой, были буквально прикованы к ним всякий раз, когда ей случалось находиться рядом. Она же, в свою очередь, была скорее встревожена, нежели польщена тем пристальным взглядом. То есть, так мне показалось вначале. И через несколько дней это прошло. Их отношения стали сердечными и непринужденными. Не более того. Я видел, как пристально Марш разглядывал ее, когда ему казалось, что рядом никого нет, порой задумывался, долго ли еще ее загадочная привлекательность будет вдохновлять лишь одну художественную часть его натуры. И не проснется ли когда-нибудь из нее. Деннис, естественно, испытывал некоторое беспокойство в виде такого поворота событий, хотя и знал, что его гость – человек чести, и что у Марселины с Маршем, и двух мистиков и эстетов, было множество общих интересов и тем для обсуждения, в котором более-менее обычный человек просто не мог, смог бы участвовать. А потому он не имел к нему обоим никаких претензий, лишь сокрушался, что его собственное воображение было слишком ограниченным и традиционным, чтобы он мог принимать участие в дискуссии. В то время мы с ним стали чаще видеться. Поскольку его жена была вечно занята, у него нашлось времени вспомнить о своем отце, который был готов помочь ему в любых заботах и затруднениях. Мы частенько сиживали с ним на веранде, наблюдая за тем, как Марш и Марселина ездят верхом или играют в теннис на расположенном к югу от дома корт. Большей частью они говорили между собой по-французски. Его Марш, несмотря на свою захудалую четвертинку французской крови, объяснялся на этом языке гораздо лучше нас с Деннисом. Марселина безупречно владела английским и день ото дня улучшала свое произношение. Но, конечно же, ей доставляло огромное наслаждение поболтать на родном языке. Я не раз замечал, что при взгляде на эту идеальную пару молодых людей у моего мальчика напрягались желваки на скулах, хотя при личном общении он продолжал оставаться идеальным хозяином для своего гостя и заботливым мужем для Марселины. Их совместные прогулки обычно происходили днем, так как Марселина вставала очень поздно, затем долго завтракала в постели и проводила огромное количество времени за утренним туалетом. Я никогда не видел человека, настолько поглощенного косметикой, упражнениями для сохранения красоты, различными морщинами для волос, мазями и прочих шипухов. Именно в эти утренние часы Деннису удавалось общаться с Маршем. И тогда друзья вели долгие доверительные разговоры, поддерживавшие их дружбу, несмотря на то напряжение, которое носило отношение ревности. Как раз во время одной из таких утренних бесед на веранде Марш и сделал предложение, которое стало причиной катастрофы. У меня разыгрался очередной приступ неврита, но все же я сумел спуститься вниз и укрыться на софе, что стояло возле большого окна в гостиной. Деннис с Маршем сидели по другую сторону окна, так что я просто не мог не слышать их разговора. Они болтали об искусстве и о тех странах, пару абсолютно необъяснимых элементов окружения, которые служат для художника необходимым толчком, продвигающим его на создание настоящего шедевра. И тут Марш вдруг резко повернул от абстрактных рассуждений к личной просьбе, которая, как я теперь понимаю, с самого начала и была у него на уме. «Мне кажется, — говорил он, — что никто не сможет точно сказать, какой именно элемент определенных сцен или предметов превращает их в эстетические стимулы для творческой личности. В основном, разумеется, это как-то связано с подсознанием и потаенным клубком ассоциаций каждого отдельно взятого человека. Но вряд ли можно найти двух людей, обладающих одинаковым уровнем чувствительности и реальности. Но декаденты принадлежим тому разряду художников, для которых в обыденных вещах не осталось ничего значительного для чувства и воображения. Но ни один из нас не откликнется одинаково на одно и то же необычное явление. Взять, например, меня». Он немного помолчал, а затем продолжил. Я знаю, Деннис, что могу говорить с тобой напрямик. Ввиду того, что ты обладаешь исключительно неиспорченным умом, чистым, прямым, объективным и так далее, ты не истолкуешь то, что я тебе скажу. Неверно, как ты поступил бы извращенный, просветившийся светский человек. Он снова ненадолго остановился. Дело в том, что я, кажется, знаю, что может постигнуть мою угасающую. Эта смутная идея бродила у меня в голове еще в те дни, когда мы были в Париже. Но теперь я вижу это с окончательной ясностью. Это Марселин. Ее лицо, ее волосы и все те туманные образы, которые они во мне вызывают. И дело тут не только в наружной красоте, хотя, видит Бог, ее хватает, но в чем-то особенном и потаенном, чего нельзя толком объяснить. Знаешь, последние несколько дней я чувствую такой сильный творческий порыв, что, кажется, их прям смогу превзойти сам себя, если в тот момент, когда ее лицо и волосы будоражат мое воображение, у меня под рукой будет холст и краска, в ее волосах есть нечто тревожащее и неземное, нечто напрямую связанное с тем фантастическим древним существом, которое олицетворяет Марселин. Не знаю, много ли она рассказывала тебе об этой стороне своей жизни, но могу поклясться, там есть что послушать. Каким-то чудесным образом она связана с потусторонним. Наверное, Деннис очень сильно изменился в лице, потому что говоривший внезапно умолк, и наступившая вслед за этим пауза была довольно продолжительной. Я совершенно не ожидал такого поворота событий и был потрясен до глубины души. Представляю, что в эту минуту переживал мой сын. Сердце мое отчаянно колотилось. Я предельно напрягал слух, стараясь не пропустить ни слова. Наконец Марш сказал: «Разумеется, ты ревнуешь. Я понимаю, как должны звучать для тебя мои слова, но готов поклясться, что для ревности нет никакого повода». Деннис не ответил, и Марш продолжал: «Честно говоря, я никогда бы не смог полюбить Марселину и даже не смог бы стать ее искренним другом в полном смысле этого слова. Ах, черт побери! Я чувствовал себя ужасным лицемером, высказывая непомерные знаки внимания все эти дни. Истина же заключается в том, что меня завораживает одна из ипостасей ее личности, причем завораживает весьма странным, когда скинет чего-то немного зловещим образом, в то время как тебя совершенно естественным образом завораживает другая ипостась. Я вижу в ней нечто, а если быть более точным, то я вижу, как это нечто проглядывает сквозь нее или, если угодно, живет в ее форме. Ни ты, ни другие попросту не замечают в ней этого. Она вызывает во мне осознание образов и форм, принадлежавших древним, давно позабытым безднам. И это осознание заставляет меня хвататься за кисти, набрасывать на холсты контур самых невероятных существ, чьи очертания расплываются в тот момент, когда я пытаюсь изобразить их отчетливо. Не обманывайся, Дэнни. Твоя жена поистине замечательное существо. Некое средоточие космических сил, имеющее право называться божественным, если только у кого-нибудь из живущих на Земле вообще может быть такое право. И я понял, что кризис в последние дни разрешился наилучшим образом. Отвлеченность рассуждений Марша и расточаемые Марселине и Феррандо развеяли тягостные сомнения в душе Денниса и исполнили его гордостью за свою жену. Марш, несомненно, и сам заметил эту перемену, потому что в следующий момент его голоса зазвучали более доверительные нотки. «Я должен написать ее, Деннис. Я должен написать эти волосы. И ты не пожалеешь, если согласишься на это. У них есть нечто большее, чем просто приходящая красота». Он умолк, и я задался вопросом, что обо всем этом думает Деннис. Одновременно я пытался разобраться и в своих ощущениях. Действительно ли Марш испытывал лишь возвышенный интерес к художнику, или просто был ослеплен физической страстью, как это в свое время произошло с Деннисом? Когда они учились в школе, я считал, что он завидует моему мальчику, и теперь у меня было смутное ощущение, что у него наступил рецидив этой детской болезни. С другой стороны, та часть его речи, в которой он касался творческих стимулов, звучала удивительно искренне. Чем дольше я размышлял, тем больше склонялся к тому, чтобы принять его пары за чистую монету. Деннис, по-видимому, пришел к тому же самому. Я не сумел разобрать его тихого и невнятного ответа, но, судя по реакции Марша, он согласился. До меня донес звук дружеского похлопывания по спине, а затем Марш произнес благодарственную речь, каждое слово из которых не суждено было запомнить навсегда. «Просто здорово, Дэнни! Как я уже говорил, тебе никогда не придется жалеть об этом. В определенном смысле я делаю это для тебя. Ты станешь другим человеком, когда увидишь ее моими глазами. Я верну тебе твою извечную сущность. Я сорву с твоих глаз пелену сна и дарую тебе спасение. Но сейчас ты, к сожалению, не сможешь понять, что я имею в виду. Заклинаю тебя, помни о нашей старой дружбе и не думай, что я переменился». В полном недоумении, поднявшись с кушетки, я увидел, как они, попыхивая толстыми сигарами, рука об руку пошли через лужайку. Что хотел сказать Маш этим своим странным, почти зловещим заверением? Чем меньше опасений оставалось у меня по одному поводу, тем больше их накапливалось по-другому. С какой бы стороны я ни смотрел на это дело, но оно казалось мне очень скверным. Как бы то ни было, события продолжали развиваться. Деннис отвел для художественных занятий Марша мансарду за стекленной крышей, а последний заказал все необходимые принадлежности своего ремесла. Все трое были возбуждены новой затеей. Мне же оставалось радоваться, что это, по крайней мере, снимет зарождавшееся между друзьями охлаждение. Вскоре начались сеансы, и, видя, какое огромное значение придает им Марш, мы старались создать ему наиболее благоприятную обстановку. В эти часы мы с Дэнни обычно тихонько гуляли вокруг дома, как будто внутри его совершалось нечто священное. Впрочем, для Марша так оно и было. Однако, я сразу же заметил, что Марселину мало волнует искусство. Как бы ни относился к этим сеансам Марш, ее реакция была до ужаса очевидна. Она совершенно не скрывала, что без ума влюблена в художника, и насколько ей позволяли приличия, отвергала знаки любви со стороны Дэниса. Не странно, я видел это гораздо лучше, чем осветленной страстью Дэниса. И попытался, в конце концов, разработать план, имевший целью беречь мальчика от волнения. Во всяком случае, до тех пор, пока все не уладится. Незачем ему терзаться, подумал я, раз этого можно избежать. Я решил, что Дэнису лучше всего уехать куда-нибудь подальше, пока не закончится вся эта неприятная история. Я мог прекрасно позаботиться об охране его интересов, а Марш рано или поздно закончил бы свою картину и уехал. Я настолько верил в порядочность Марша, что не ожидал от него ничего плохого. Когда же Марселина излечится от своего мимолетного увлечения, все дело хорошо польет, Деннис сможет спокойно вернуться домой. Итак, я отправил длинное письмо своему финансовому представителю в Нью-Йорк и подробно изложил инструкции, согласно которым он должен был вызвать моего мальчика к себе на неопределенный срок. Вскоре мой поверенный написал ему, что состояние наших дел требует немедленного прибытия одного из нас в Нью-Йорк. Так как я не мог поехать ввиду моей болезни, то даже ничего не оставалось, как собираться в дорогу. Было заранее условлено, что когда Деннис прибудет в Нью-Йорк, мой поверенный найдет достаточно благоговидных предлогов, чтобы задержать его там, насколько я сочту нужно. План сработал великолепно. Деннис отправился в Нью-Йорк, не подозревая ни малейшего подвоха с чьей-либо стороны. Марселина с Маршем проводили его на машине до Кейп-Жира, а там он сел на дневной поезд до Сент-Луиса. Они вернулись уже в сумерках, и пока Мэйквик ставил машину в гараж, я слышал, как они разговаривали на веранде. Они расположились в тех самых креслах у окна гостиной, в которых сидели Деннис с Маршем. То злосчастное утро, когда я подслушал их разговор насчет портрета. На этот раз я специально решил подслушать и, потихоньку спустившись в гостиную, улегся на стоявший возле окна софу. Сначала ничего не было слышно, но вскоре раздался звук от легального стула, сопровождающийся тяжелым вздохом Марша и обиженным восклицанием Марсини. Затем Марш заговорил, напряженно, почти сухо. «Мне бы хотелось поработать сегодня вечером, если ты не слишком устал». Марселина отвечала тем же обиженным тоном, причем на этот раз оба говорили по-английски. «О, Фрэнк, неужели тебя больше ничего не интересует? Ух уж мне эта вечная работа! Разве нельзя просто полюбоваться величественным сиянием Луны?» Когда он заговорил снова, в его голосе наряду с обычной страстностью художника звучало явное презрение. «Сияние Луны? Боже мой, какая дешевая сентиментальность! Такому изощренному человеку, как ты, не пристало цепляться за грубые приемы, которых ныне избегает даже в бульварных романах. Рядом с тобой настоящее искусство, а ты думаешь о Луне, которая сияет не лучше и не хуже, чем лампа в дешевом варьете? Или, может быть, она напоминает тебе о нечестивых танцах посреди каменных столбов в отеле? Черт, как ты умела заставить этих пучеглазых остолопов смотреть на тебя? Но нет, похоже, ты уже давно бросила свои прежние занятия. Все эти магические ритуалы, погибшие Атлантиды и обряды змеиных волос не для дам, де Русси. Да, только я-то помню о прежних временах и о существах, спускавшихся на землю сквозь купола храма в Таниту и танцевавших на безымянных тверденных Зимбабве. Твоя игра не может меня провести. Все, что я знаю, воплотится в моем холсте, который запечатлеет мрачные чудеса и тайны 75-летней тысячной давности». Марселина прервала его голосом, полным смешанных чувств. «Если кто из нас двоих глупо сентиментален, так это ты. Ты ведь прекрасно знаешь, что древних лучше оставить в покое, что всем живущим следует молить небеса, чтобы я ненароком не произнесла старые заклинания, вызывающие тех, что до времени спят в Зимбабве, на Юготе и в Рлайке. Я-то думала, что у тебя побольше здравого смысла. К тому же ты абсолютно нелогичен. Ты хочешь, чтобы меня всецело занимала твоя драгоценная картина, но при этом даже не позволяешь мне взглянуть на нее. Вечно на ней этот черный чехол. Ведь картина пишется с меня, и что в этом такого, если я хотя бы одним глазком?» На этот раз Марш перебил ее, и голос его был странно резким и напряженным. «Нет, только не сейчас. Когда придет время, ты увидишь ее и страшно удивишься, поскольку она написана не только с тебя. Если бы ты знала все, то, возможно, не торопилась бы так. Бедный Деннис. Боже мой, какой это будет удар для него!» Его голос сорвался почти на крик, и у меня вдруг пересохло в горле. Что имел в виду Марш? Я услышал, как он поднялся на ноги и молча вошел в дом. Хлопнула входная дверь, и его шаги раздались по лестнице. Снаружи все еще доносилось тяжелое, разорванное дыхание Марселина. С тяжелым сердцем я дорвался в тот вечер до своей комнаты. Я догадывался, что мне предстояло узнать еще немало мрачных вещей, прежде чем я смогу позволить Деннису вернуться домой. С того вечера обстановка в доме стала еще более напряженной, чем прежде. Марселина всегда жила лестью, похвалами. Несколько резких слов, брошенных Маршем, настолько потрясли ее, что она уже не могла скрывать свой дурной нрав. Жить с ней в одном доме стало невыносимо, поскольку бедняга Деннис уехал, она стала задираться со всеми, кто только попадался ей под руку. Когда же поругаться было не с кем, она уходила в хижину Сафани Зимбы, и там часами разговаривала с полоумной старухой Зулуской. Тетушка Софи была единственным человеком, кто в угоду ей опускался до низкой лестницы. Однажды я попытался подслушать их разговор, но разобрал лишь, как Марселина нашептывала старухе что-то насчет древних тайн и неведомого кода. А негритянка в экстазе раскачивалась на стуле, то и дело издавая неразборчивые восклицания, полные почтения и восхищения. Но, как бы то ни было, ничто не могло поколебать почти собачьей преданности Марселине Маршу. Несмотря на то, что она разговаривала с ним исключительно мрачным и раздражительным тоном, она все больше подчинялась его желаниям. Ему же только этого и надо было. Теперь он мог заставить ее позировать в любой момент, когда на него накапывало вдохновение. Он даже попытался показать ей, что тронут ее самопожертвование. мне все время казалось, за этой старательной учтивостью скрывается что-то очень сильно напоминающее презрение или даже отвращение. Что же касается меня, то я искренне ненавидел Марселину. Теперь уже незачем лукавить и называть мои тогдашние чувства простой неприятностью. Конечно, я радовался, что Деннис находится вдалеке от дома. Его письма уж не столь часто, как бы мне хотелось, сквозили тревогой и волнением. В середине августа, изброшенного вскользь замечания Марша, я понял, что портрет почти готов. Марш становился все более извительным, зато настроение Марселины улучшилось. Похоже, ее одобряла мысль, что она вскоре увидит картину. Я до сих пор помню тот день, когда Марш сказал, что я стал ждать всего неделю. Марселина просияла, попутно бросив на меня злобный взгляд. Волосы у нее на голове как будто напряглись. «Я должна увидеть ее первой!» Поспешно сказала она, а потом, улыбаясь Маршу, добавила. «И если она мне не понравится, я изрежу ее на кусочки!» Лицо Марша приняло такое странное выражение, какого я перед кем у него не замечал. «Не могу ручаться за твой вкус, Марселина!» Но клянусь тебе, она великолепна. Я вовсе не желаю нахваливать свой талант. Искусство само создает себя, и этой вещи суждено было появиться на свет. Потерпи еще немного. В следующие несколько дней я непонятно чего пребывал во власти разнообразных дурных предчувствий, как если бы к завершению картины предвещала ужасную катастрофу, а вовсе не счастливую развязку всей истории. И Деннис что-то долго не писал. Зато мой нью-йоркский агент сообщил мне, что он выехал за город по каким-то таинственным делам. Я мучительно размышлял над тем, чем же все это кончится. Что за странное сочетание действующих лиц. Марш, Марселина, Деннис и я. И как сложатся наши дальнейшие отношения. Когда все эти опасения начинали слишком тревожить меня, я пытался списать все на свое старческое слабоумие. Но такое объяснение никогда не удовлетворяло меня полностью. Глава 4. Катастрофа разразилась во вторник, 26 августа. Как и обычно, я встал рано и позавтракал в одиночестве. Я чувствовал себя не очень хорошо из-за боли в позвоночнике, которые сильно беспокоили меня в последнее время. Когда они становились невыносимыми, мне приходилось прибегать к наркотикам. Внизу никого не было, кроме слуг, но я слышал, как у меня над головой Марселина ходит в своей комнате. Марш, который имел обыкновение работать допоздна, спал в мансарде рядом со студией и редко вставал раньше полудня. К 10 часам боль настолько отдалила меня, что я принял двойную дозу лекарства и лег на софе в гостиной. Последнее, что я слышал, были шаги Марселины наверху. Вот уж поистине бедное создание. Должно быть, она прохаживалась перед большим зеркалом и любовалась собой. Это было похоже на нее. Она была воплощенным тщеславием и постоянно кивала своей красотой, а равные теми маленькими удовольствиями, какие ей мог предоставить Деннис. Судя по золотистому отсвету на окнах и длинным теням на лужайке, я проспал почти до вечера. Вокруг не было ни души, а отовсюду царил какой-то неестественный покой. Однако откуда-то снаружи до меня доносилось слабое завывание, прерывистое, дикое и в то же время непостижимым образом знакомое. Я никогда не верил в предчувствие, но в тот момент мне сразу же стало ужасно не по себе. Сны, что терзали меня в эти предсумеречные часы, своей кровейшей безысходностью происходили кошмары всех предыдущих недель. Они казались связанными с некой мрачной и ужасающей реальностью. Все вокруг меня дышало смертью. Позднее я решил, что во время этого навеянного наркотиками сна какие-то отдельные звуки все же доходили до моего одурманенного сознания. Боль, однако, отпустила, и я без труда поднялся на ноги. Очень скоро я заподозрил неладное. Марш с Марселиной могли уехать кататься, но кто-то же должен был готовить ужин на кухне. Однако, если не считать этого отдаленного воя и плача, кругом стояла полная тишина. Сколько я не дергал шнур старинного звонка, никто не отозвался на мой зов. Потом, случайно подняв глаза к потолку, я увидел в том месте, где располагалась комната Марселины, расплывающееся ярко-красное пятно. В одно мгновение, позабыв о больной спине, я устремился наверх, попутно готовя себя к самому худшему. Все мысленные предположения проносились у меня в голове, пока я ломился в покосившуюся от сервиса дверь безмолвной комнаты. Но ужаснее всего было жуткое ощущение свершившегося злодейства и его фатальной неизбежности. Я вдруг понял, что с самого начала знал о сгущавшемся вокруг меня безымянном ужасе, равно как и о том, что под моей крышей утвердилось какое-то глубинное вселенское зло, воплощением которого мог стать лишь ужас, дольющийся кровь. Дверь наконец поддалась, и я вошел в просторную комнату, пребывающую в вечном полумраке из-за нависших над окнами веток старых деревьев. Мгновение застыл, не в силах пошевелиться, лишь содрогнулся от слабого зловония, немедленно ударившего мне в нос. Затем, включив свет и оглядевшись, я увидел распростертый на желто-голубом ковре безымянный кошмар. Существо лежало лицом вниз в огромной луже загустевшей темной крови, а посередине его обнаженной спины отпечатался кровавый след человеческой ступни. Кровь была повсюду, на стенах, на мебели, на полу. От этого зрелища колени мои подогнулись. Я кое-как доковылял до стула и обессиленно рухнул на сиденье. Несомненно, это был человек, хотя понять, кто именно, сначала было нелегко, ибо одежды на нем не было, а большая часть волос была частью содрана и частью срезана с головы. По коже цвета слоновой кости я предположил, что, скорее всего, это была Марсилия. Кровавый отпечаток ноги на спине делал всю картину еще более ужасной. Я не осмеливался представить себе, что за жуткая трагедия разыгралась здесь, пока я спал внизу. Я поднял руку, чтобы вытереть пот со лба, и увидел, что мои пальцы слились от крови. Чуть было не свалился в обморок, но тут же сообразил, что испачкался ручку двери, которую неведомый убийца, уходя, захлопнул за собой. Похоже, он прихватил свое оружие, так как в комнате не было ничего пригодного для убийства. На полу я разглядел отпечатки ног, совпадавшие по форме со следом на теле. Они вели к двери. Другой кровавый след объяснить было труднее. Это была широкая, непрерывная полоса, как будто здесь проползла большая змея. Сначала я решил, что убийца что-то тащил за собой, но потом заметил еще кое-что. Отпечатки ног кое-где накладывались на след, и мне пришлось признать, что он уже был здесь, когда убийца уходил. Ну что за ползучая тварь могла находиться в этой комнате вместе с жертвой, а потом убраться из нее раньше убийцы, едва тот сделал свое черное дело? Не успел я задать себе этот вопрос, но почувствовался новый всплеск отдаленного завывания. Очнувшись наконец от своего временного паралича, я встал и пошел по следам. Кто убийца? Я не мог себе представить, равно как и не мог понять, куда подевали все слуги. Я смутно догадывался, что нужно подняться в мансарду к маршалу. Но прежде чем эта мысль четко оформилась у меня в голове, я обнаружил, что кровавый след ведет именно туда. Неужели убийцей был Марш? Не сошел ли он с ума, когда чудовищное напряжение работы и запутанность отношений с Деннисом и Марселиной заставили его внезапно утратить власть над собой? Наверху, в коридоре, след стал едва заметным. Отпечатки ног вовсе исчезли, слившись с темным ковром. Но все же я достаточно четко различал непонятную полосу, оставленную существом, которое двигалось первым. Оно прямиком закрыто двери студии, исчезая под ней примерно посередине. Очевидно, оно перебралось через порог, когда дверь была распахнута. С замирающим сердцем я взялся за ручку. Дверь оказалась не запертой. Я остановился на пороге, пытаясь в меркнущем свете дня разглядеть, какой новый кошмар поджидает меня. На полу без движения лежал какой-то человек. Я потянулся к выключателю. Но когда зажегся свет, мой взор оторвался от пола и от того, что на нем лежал. А это был бедняга Марш, и с недоумением обратился к живому существу. съежившимися в проеме двери, что вела в спальню Марш. Взъерошенная, с диким взором, покрытая с ног до головы засохшей кровью, она держала в руке мачете, которая обычно висела на стене среди прочих украшавших студию диковин. Даже в эту страшную минуту я узнал того, кто, как я и думал, находится за тысячи миль отсюда. Это был мой сын Дэвид. Или, скорее, безумный обломок того, кто когда-то им был. Мое появление, по-видимому, вернуло несчастному остатки рассудка, или, по крайней мере, память. Он выпрямился и затряс головой, будто стараясь освободиться от какого-то наваждения. Я не мог вымолвить ни слова и только шевелил губами, пытаясь обрести дар речи. Мои глаза на минуту вернулись туда, куда вел кровавый след, распростертому перед плотно занавешенным мольбертом телом. Оно, казалось, было оплетено какими-то темными волокнистыми кольцами. Я невольно вздрогнул, и это движение, очевидно, подействовало на затуманенный мозг моего мальчика, потому что он принялся бормотать что-то хриплым шепотом. Вскоре я смог разобрать смысл его слов. Я должен был уничтожить ее. Она была дьяволом, средоточием и главной жрицей всего существующего на свете зла. Адское отродье. Марш знал, это не пытался предостеречь меня. Старина Фрэнк, я не убивал его, хотя и намеревался. Но потом до меня дошло, я спустился вниз и убил ее, а потом эти проклятые волосы. И я внимал ему с безмолвным ужасом. Денис задохнулся, помолчал немного и продолжал. Ты ничего не знал. Ее письма ко мне стали какими-то странными, и я понял, что она влюбилась в Марша. Потом она и вовсе перестала писать. Марш же вообще никогда не упоминала. Я почувствовал, что дело нечисто, и решил совернуться, разобраться во всем на месте. Тебе говорить не стал. Они бы и по одному твоему виду догадались обо всем. А я хотел застать их врасплох. Я приехал сегодня около полудня на такси, отослал всех сил. Оставил только рабочих на плантации. Да и хижин далеко, и они ничего не услышали. Макейбу велел купить мне кое-что, кип Жерарда, и отдыхать до завтрашнего утра. Неграм дал старую машину, и Мэри отвезла их на выходной в Бен-Виллдж. Я сказал им, что мы все вместе собираемся на пикник. Их помощь нам не нужна. А на ночь они могут остаться на указании дядюшки Сити, который содержит пансион для негров. Бормотание Денниса становилось все бессвязнее, и мне пришлось изрядно напрягать слух, чтобы различить каждое слово. Вдалеке снова послышался дикий вопль, и сейчас мне было не до него. Я увидел, что ты спишь, и постарался не разбудить тебя. Вместо этого я потихоньку поднялся наверх, чтобы заставить Марша с этой женщиной. Деннис упорно избегал называть Марсельмина по имени. Глаза его расширились при новом взрыве далекого плача, раньше лишь будившего во мне смутные ассоциации, а теперь вдруг показавшегося страшно знакомым. Ее не было у себя в комнате, и я пошел в студию. За закрытой дверью слышались голоса. Я не стал стучать, а просто ворвался сюда и увидел, как она позирует для картины. Она была голая, но эти чертовы волосы закрывали ее с головы до пят. Она бросала на Марша нежные взгляды. Мольберт стоял боком к двери, и я не видел картины. Они были потрясены моим появлением. От неожиданности Марш даже выронил кисть. Я был разъярен до последней крайности и тут же заявил, что он должен показать мне портрет. Но он, напротив, с каждой минутой становился спокойнее. Он сказал, что картина не совсем закончена. Вот будет готова через день-два. Тогда я и увижу ее. Она ее тоже еще не видела. И меня это не устраивало. Я шагнул вперед, но набросил на картину бархатный покров, прежде чем я смог что-либо разглядеть. Он готов был драться, чтобы не пустить меня к ней. Но это... Она подошла и встала рядом со мной. Сказала, что нам надо посмотреть. Когда я попытался сдернуть покрывало, Фрэнк вышел из себя и ударил меня. Я не остался в долгу, и он, видимо, потерял сознание. А потом я и сам чуть не отключился от вопля, который издала это существо. Пока мы разбирались с Маршем, она откинула покрывало и посмотрела на картину. Я обернулся и увидел, что она выскочила из комнаты, словно ошпаренная. Потом я увидел картину. Когда он дошел до этого места, безумие снова вспыхнуло в его глазах, и на мгновение мне померещилось, что он готов был наброситься на меня с мачете. Однако через пару-другую минут я немного успокоился. О, Господи! Что за кошмарная вещь! Не вздумай смотреть на нее! Лучше сразу же сожги ее и вместе с покрывалом, а пепел выбрось в реку. Марш все знал и пытался предупредить меня. Он знал, что такое эта женщина. Это дикая кошка Горгона, Ламия, или чем бы она там ни была на самом деле. Он пытался уразумить меня с тех самых пор, как я встретил ее в парижской студии. Это просто невозможно выразить словами. Я считал, что там, в Париже, все были несправедливы к ней. Я только пожимал плечами, когда они нашептывали про нее всякие ужасы. Она так загипнотизировала меня, что я не верил очевидному. Но эта картина открыла мне всю ее чудовищную подоплеку. Боже мой! Фрэнк был настоящим художником. Эта вещь – величайшее произведение искусства, созданное человеком со времен Рембрандта. Сжечь ее – преступление, но гораздо более тяжким преступлением было бы сохранить ее. Но самым отвратительным грехом было бы позволить этой дьяволице существовать и дальше. Как только я увидел картину, я понял, кто она и какую роль играет в этом кошмаре, дошедшем до нас со времен Ктулху и властителей древности. Кошмар, с которым было почти покончено, где затонула Атлантида, но которой продолжали приставать тайны традиции, аллегорические легенды и темные обряды. Ведь она, эта тварь, была настоящая. Это вовсе не обман. Обман был бы милосердным. Она была древней, чудовищной тенью, о которой не смели говорить напрямую философы и люди науки, и которая лишь отчасти воплощена в Некрономиконе и в статуях на острове Пас. Она думала, что мы сможем распознать ее. Фальшивое обличие заморочит нас, заставит ради него поступиться своими бессмертными душами. У нее были основания так полагать. Нет, это бы она в конце концов заполучила. Это был вопрос времени. Но Фрэнк, старина Фрэнк, оказался ей не по зубам. Он с самого начала знал, что скрывается за этим обличьем, и нарисовал все как есть. Неудивительно, что она завизжала и выскочила вон, когда поняла это. Картина была не совсем закончена, но видит Бог, и того, что она не есть, вполне достаточно. Тогда я понял, что должен уничтожить ее и все, что с ней связано. Человек не может существовать бок о бок с этим. Я рассказываю тебе далеко не все, и ты никогда не узнаешь самого худшего, если сожжешь картину, не глядя. Я отправился к ней в комнату с мачете, которую снял вот с этой стены. А Фрэнка оставила лежать на полу. Он все еще был без сознания, но дышал. И я возблагодарил небо, что не убил его. И я застал ее перед зеркалом. Она укладывала свои ненавистные волосы. Едва завидев меня, она принялась бесноваться, как дикий зверь, изливая свою ненависть к Маршу. То, что она была влюблена в него, а я знал, что это так, лишь ухудшало дело. Минуту я не мог пошевелиться. Она едва было не загипнотизировала меня. Потом я вспомнил картину, и наваждение рассеялось. Она поняла это по моим глазам, и к тому же заметила у меня мачете. В жизни не видел такого свирепого взгляда, каким она одарила меня в тот момент. Она метнулась ко мне, выпустив когти, как леопард, но я оказался проворным. Один взмах мачете, и все было кончено. Тут Деннис опять замолчал, и я увидел, как стекавший у него со лба пот оставляет светлые дорожки на его перепачканном кровью лице. Однако через мгновение он хриплым голосом продолжил. Я сказал, что все было кончено, но, Господи, все только начиналось. Я чувствовал себя так, словно сразился с полчищами сатаны, и торжествуя поставил ногу на спину того, что изничтожил. И тут я увидел, как этот богомерзкий жгут черных волос начинает извиваться и скручиваться сам по себе. Я мог бы и раньше догадаться, все это было в старых легендах. Эти отвратительные волосы жили собственной жизнью, которая не могла оборвать убийство носивших тварей. Я знал, что их нужно сжечь, и принялся изо всех сил рубить мачете. Боже, это была адская работа. Они были твердые, как железная проволока, но я все же справился. Огромный черный жгут омерзительно корчился и извивался у меня в руках. Как раз в тот момент, когда я отрезал или уже не помню, выдернул последнюю прядь, я услышал это жуткое завывание за дворкой дома. Да, ты знаешь, оно не прекращается ни на секунду, и лишь временами звучит потише. Не пойму, что это такое. Но должно быть, оно как-то связано с этой дьявольщиной. Что-то очень знакомое, но я никак не могу сообразить. Когда я услышал его в первый раз, у меня сдали нервы. Я в ужасе выронил отрезанные волосы. Но мне довелось испугаться еще больше, потому что в следующий момент эта треклятая коса бросилась на меня и принялась словно листать по лицу одним концом, свернувшимся в некое уродливое подобие головы. Я ударил мачете, и она отступила. Отдышавшись, я увидел, что это чудовище выползает из комнаты, извиваясь, как огромная черная змея. Некоторое время я не был способен даже пошевелить пальцами, но когда оно скрылось из виду, я сумел взять себя в руки и побрел следом. Я шел по широкому кровавому следу, ведущему наверх. В конце концов, я очутился здесь. И будь я проклят, если не видел, как оно набросилось на несчастного, полубессознательного марша, как до этого кидалось на меня, зашипело, словно обезумевшая гремучая змея, а потом обвилась вокруг него плотными кольцами. Он только-только начал приходить в себя, эта гнусная змееподобная тварь добралась до него, прежде чем он успел встать на ноги. Я знал, что в ней заключена вся ненависть этой женщины, но у меня не хватало сил оттащить ее. Я старался как мог, но тщетно. От мачете не было проку, я не мог воспользоваться, иначе изрубил бы Фрэнка на куски. Я видел, как эти чудовищные локоны сжимались вокруг бедного Фрэнка, как его душили у меня на глаза. Все это время откуда-то с полей позади дома доносился этот жуткий вой. Ну вот и все. Я набросил на картину покрывало, не надеясь, что его никогда не поднимут. Эту штуку нужно сжечь. Я не смог отодрать чудовищные кольца от мертвого бедняги Фрэнка. Они въелись в его тело, словно щелок, и, судя по всему, утратили способность двигаться. Этот змееподобный жгут волос, кажется, испытывает некую порочную привязанность к человеку, которого убил. Он намертво прижимается к нему и так застывает навечно. Тебе придется сжечь беднягу Фрэнка вместе с ним. Но ради бога не забудь проследить, чтобы он сгорел без остатка. Он и его картины должны погибнуть ради сохранения нашего мира. Может быть, Дэнни сказал бы больше, но в этот момент нас прервал новый всплеск отдаленного плача. И тут мы оба догадались, что это было такое. Потому что переменившийся наконец ветер донес до нас обрывки фраз, которые можно было разобрать. Мы могли бы и сами догадаться, ибо часто слышали эти подобные причитания. Это голосила в своей хижине, венчая ужасы кошмарной трагедии, древняя зулусская ведьма Сфанизимба, преклонявшаяся перед Марселин. Мы расслышали кое-что из ее воплей, и нам стало ясно, что эта колдунья-дикарка была связана с некими тайными узами с наследницей древнего ужаса, которая только что была уничтожена руками моего сына. Некоторые из ее причитаний свидетельствовали о ее принадлежности к дьявольским культам. Шубнигурат, Ирлай, Нагин, Булум, Ван, Энлова, я, ее, бедный миссис Танит, бедный миссис Сизис, могучий Ктулу, выходи из воды, твое дитя есть умер, он есть умер. Волосы больше нету, хозяйка, могучий Ктулу. Старая София, он знать, старая София, он привезти черный камень из большой Зимбабве, большая старая Африка. Старая София, он был танцевать под луной вокруг камень крокодил, пока Банус не поймал его и продать белые люди на корабль. Больше нет, Танит, больше нет, Изис, Нет больше колдуни держать огонь в большой каменном месте. Я ее Нагин Булубван Инлова. Я Шубнигурат. Он мертвый. Стал я Софи знать. На этом вопле не стихли, но это было все, что мне удалось расслышать. По выражению лица Денниса я понял, что они напомнили ему о чем-то ужасном. И устиснувшая мачете рука не сулила ничего хорошего. Я понимал, что он в отчаянии попытался обезоружить его, пока он не натворил новых бед. Но было слишком поздно. Старик с больной спиной не на многое способен. Последовала страшная борьба. Я до сих пор не знаю, в какой именно момент он покончил с собой. Не уверен также и в том, что он не пытался убить меня. Последние слова его были о необходимости уничтожить все, что связано с Марселиной, кровно или через брак. Глава пятая. До сих пор не могу понять, почему я в тот же миг не сошел с ума. Передо мной лежало тело моего мальчика, единственного существа, которым я дорожил на этом свете. А в 10 футах от него, перед занавешенным мольбертом, распростерлось тело его лучшего друга, обвитое кольцами безымянного ужаса. Внизу валялся скальпированный труп этого чудовища в облике женщины, о которой я теперь готов был поверить чему угодно. Я был слишком потрясен, чтобы размышлять о правдоподобности всей этой истории. О волосах. А если бы у меня и оставались какие-либо сомнения, то из-за унылых прочитаний, доносившихся из хижины тетушки Софи, с лихвой хватило бы, чтобы рассеять их без следа. Будь я благоразумнее, я поступил бы так, как велел бедный Деннис. Сжег бы картину и волосы, обвивавшие тело Марша. Немедленно и не любопытство. Я был слишком потрясен, чтобы проявить благоразумие. Кажется, я долго бормотал какие-то глупости над трупом сына. Потом вдруг вспомнил, что ночь проходит, а к утру должны были вернуться слуги. Ясно, что объяснить происшествие будет очень сложно. И я понял, что мне нужно как можно скорее спустить все следы и придумать какую-нибудь более или менее правдоподобную историю. Жгут, обвившийся вокруг Марша волос, был чудовищем. Когда я снял со стены саблю, дотронулся до него, мне показалось, что он еще крепче принял к лицу. Я не осмелился взяться за него руками, и чем дольше смотрел, тем более ужасным он мне казался. Одна вещь, не буду говорить, что именно, заставила меня содрогнуться. Теперь мне до некоторой степени было понятно, почему Марселина постоянно умашивала волосы всевозможными диковинными маслами. Наконец я решил похоронить все три тела в подвале, засыпанных негашенной известью, которая, как я знал, имелась у нас в амбаре. Да, это была поистине адская ночь. Я выкопал могилу моему мальчику подальше от двух других. Я не хотел, чтобы он лежал поблизости от тела этой женщины или ее волос. Я ужасно жалел о том, что не мог сорвать их с тела Марш. Перетаскивать всех троих вниз было страшно тяжело. Женщину и облепленного волосами беднягу Марша я завернул в одеяло. Потом мне пришлось притащить из амбара 2 тяжеленные бочки извести. Должно быть, сам Господь дал мне силы для этой жуткой работы, ибо вскоре я уже засыпал землей все эти 3 могилы. Часть извести я развел для побелки, а затем взял стремянку и привел в порядок потолок в том месте, куда просочилась кровь. Я сжег почти все мелкие вещи из комнаты Марселины, а потом очистил от крови стены, пол и мебель, а также вымыл студию в мансарде и стер следы, ведущие туда. Все это время я слышал доносящиеся издалека вопли старой Софи. Должно быть, сам дьявол вселился в нее, раз ее голос был слышен на таком расстоянии и звучал так долго. Однако негры на плантации в ту ночь спали спокойным сном и не проявляли никакого любопытства, ибо ей и раньше случалось вопить до самого утра. Я запер дверь в студию, а ключ унес к себе, потом сжег в камине свою перепачканную кровью одежду. К рассвету дом приобрел вполне приличный вид, и посторонний взгляд не смог бы заметить в нем ничего необычного. В тот момент я не осмелился прикоснуться к занавешенному мольберту, но собирался заняться им попозже. На следующий день вернулись слуги, и я сказал им, что вся молодежь уехала в Сент-Луис. На плантациях, казалось, никто ничего не видел и не слышал, а вопли старой Сафани Зимбы с рассветом утихли. С тех пор она молчала, как сфинкс, и ни словом не обмолвилась о том, что было у нее на уме в ту роковую ночь. Позднее я известил всех, кого только смог, что Деннис, Марш и Марсевина вернулись в Париж. Одна надежная контора начала пересылать мне оттуда письма, письма, которые я писал своей рукой, подделывая почерк всех троих. Потребовалось много хитрости и изворотливости, чтобы объяснить причину неожиданного отъезда трех молодых людей, знакомым, и я подозреваю, что люди втайне догадывались о том, что я от них что-то скрываю. Во время войны я получил поддельное извещение о гибели Денниса и Марша, а немного позднее объявил, что Марселина ушла в монастырь. К счастью, Марш был сиротой, и его эксцентричный образ жизни отдалил его от и без того очень дальних родственников в Луизиане. Наверное, для меня было бы гораздо лучше сжечь картину, продать плантацию и оставить попытки уладить дела с моим измученным полуживым мозгом. Сами видите, до чего довела меня моя глупость. Сначала были неурожаи, потом увольнялись один с другим работники, в конце концов в доме остался только я, придурковатый отшельник и предмет многочисленных местных сплетен. Никто теперь не появляется здесь после наступления темноты. Да и в другое время тоже, если этого можно избежать. Вот почему я догадался, что вы не из местных. Почему я не уезжаю отсюда? Я не могу открыть вам всю. Есть вещи, которые выходят за рамки человеческого разума. Возможно, я бы и уехал, если бы не взглянул на картину. Мне следовало поступить так, как говорил бедный Деннис, когда неделю спустя я поднялся в запертую студию и в самом деле собирался сжечь картину, не глядя. Но потом не удержался и сорвал покрывало с мольберта. Это изменило все. Нет никакого смысла рассказывать вам, что я увидел. Вы и сами можете взглянуть на то, что от нее осталось после того, как время и сыры сделали свое дело. Не думаю, что это причинит вам какой-нибудь вред. Другое дело я. Я слишком многое знаю. Деннис был прав. Это величайший, хотя и незавершенный триумф человеческого искусства со времен Рембрандта. Я сразу понял это. Бедняга Марш оправдал свою декадентскую философию. Он был в живописи тем же, чем Бодлер в поэзии. Марселина же оказалась своего рода толчком, который высвободил сокрытый в нем гений. Картина ошеломила, оглушила меня еще до того, как я осознал, что находится перед моими глазами. Знаете, это лишь отчасти портрет. Марш очень точно выразился, когда намекнул, что рисует не Марселину, а скорее то, что проглядывает сквозь нее. Конечно, в определенном смысле она была ключом ко всей картине, но ее фигура была лишь частью обширной композиции. Совершенно обнаженной, если не считать этой чудовищной массы, окутавших ее волос, она полусидела, полулежала на неком подобии дивана или скамьи, украшенному узорами, неизвестными ни одной живописной традиции. В одной руке она держала кубок, из которого изливала жидкость, чей цвет я до сих пор не могу определить. Просто не знаю, откуда Марш взял такие краски. Возлежавшая на диване фигура располагалась на переднем плане сцены, необычнее которой я в жизни не видывал. Сначала я подумал, что все изображенное на заднем плане было лишь чудовищным результатом мозговой деятельности этой женщины. Но со временем стал допускать и то, что напротив именно она являлась зловещим образом или галлюцинацией, вызванной этой картиной. Не могу сказать с определенностью, где находится это место, с какой точки, изнутри или снаружи, изображены эти чудовищные адские своды. Не знаю я и того, действительно ли они высечены из камня, или это просто болезненно разросшиеся древовидные разветвления. Вся геометрия этого места представляет собой безумное смешение острых и тупых углов. Боже мой! а эти кошмарные формы, что колышутся вокруг нее в вечном отвратительном сумраке. Те богомерзкие твари, во главе с ней исправляющие адский шабар. Эти черные, косматые существа, полулюди-полукозлы. Эта мерзкая тварь с головой крокодила, тремя ногами и щупальцами на спине. И, наконец, эти плосконосые сатиры, застывшие в танце, которые уже жрецы Египта называли отвратительными. Но на картине был не Египет. Это было гораздо раньше Египет, и, может быть, даже раньше Атлантиды. Легендарного Мои, мифической Лемурии. Это был первоисточник ужаса на нашей земле, и символическая манера марша лишь подчеркивала, насколько существенной его частью являлась Марселина. Скорее всего, это был неименуемый рельеф, построенный пришельцами со звезд, тот самый город, о котором Марш шептался в сумерках с Деннисом. У меня сложилось впечатление, что это место находится глубоко под водой. Это все его обитатели свободно дышат воздухом. Я стоял и дрожал перед этим первоисточником ужаса до тех пор, пока не заметил, что Марселина наблюдает за мной с холста своими бездонными, широко раскрытыми глазами. Это был не обман чувств. Маше действительно удалось воплотить свои симфонии, линии и цвета, часть ее страшной жизненной силы. Она жила на холсте. Она смотрела и ненавидела, как если бы это не ее тело покоилось в подвале под слоем негашенной извести. Но хуже всего стало, когда в следующий момент некоторые из ее змеиных прядей по порождению Гекаты начали подниматься с поверхности холста и вытягиваться по направлению ко мне. И тогда я познал последний ужас и понял, что обречен навеки оставаться ее стражем и узником одновременно. Она была тем существом, которое положило начало первым глухим легендам о Медузе и прочих горгонах. И теперь это существо завладело моим потрясенным сознанием и обратило его в камень. С тех пор я знаю, что я никогда не смогу сбежать от вьющихся змеиных прядей, как тех, что живут на картине, так и тех, что лежат под слоем извести рядом с свиными бочками. Слишком поздно вспомнил я рассказ о нетленности волос умерших, даже спустя столетия после погребения. С тех пор моя жизнь представляет из себя один сплошной ужас и порабощение. В доме навечно затаился страх перед тем, что обитает в подвале. Не прошло и месяца, как слуги стали шептаться между собой о большой змее, которая с наступлением темноты принимается ползать возле ледяных бочек, и о том, что след ее неизменно ведет к противоположной стене, которая расположена в 6 футах оттуда. Наконец мне пришлось переместить все припасы в другую часть подвала, потому что чернокожих никаким образом нельзя было заставить приблизиться к тому месту, где видели змею. Затем о черной змее начали поговаривать полевые рабочие. Каждую полночь она якобы навещала хижину старой Сафанизинга. Один из рабочих показал мне ее след. А вскоре я обнаружил, что и сама тетушка Софи постоянно наведывается в подвал особняка и часами бормочет что-то, склонившись над тем самым местом, куда не осмелился подойти ни один другой негр. Господи, я был просто рад, когда эта старая ведьма умерла. Нисколько не сомневаюсь в том, что в Африке она была жрицей какого-то древнего дьявольского культа. К моменту смерти ей должно было стукнуть почти 150 лет. Иногда мне слышится, как ночами что-то крадучись движется по дому. Порой на лестнице, в том самом месте, где расшатаны доски, раздается странный шум, и запор в моей комнате звякает, как будто на дверь кто-то давит с другой стороны. Разумеется, я всегда держу дверь на замке, и еще иногда по утрам мне чудится слабый запах плесени в коридорах и еле видимый липкий след в пыли на полу. И я знаю, что должен охранять волосы на картине. Если что-нибудь случится с ними, то существа, засевшие в этом доме, отомстят неизбежно и ужасно. Я даже не осмеливаюсь умереть, ибо жизнь и смерть одно и то же для человека, оказавшегося в плену того, что вышел из рельефа. Ужасная кара ожидает меня за небрежение своими обязанностями. Локон медузы, схватил меня и уже никогда не отпустит. Если вы, молодой человек, дорожите своей бессмертной душой, то никогда не связывайтесь с обретающими на земле тайным, всепоглощающим ужасом. Глава 6. Когда старик закончил свой рассказ, маленькая лампа уже давно погасла, а большая почти догорела. И я понял, что до рассвета недалеко, а тишина снаружи свидетельствовала о том, что гроза прошла. Эта необычная история так заворожила меня, что я избегал глядеть на дверь, боясь увидеть, как снаружи на нее в самом деле давит нечто, не имеющее названия. Трудно было разобрать, что именно владело мною в тот момент. Абсолютный ужас, недоверие, причудливое любопытство или уже все три этих чувства вместе взяты. Я лишился дара речи и принужден был ждать, когда мой странный хозяин сам развеет овладевшее мною наваждение. «Хотите увидеть это?» Голос его был очень тих и нерешительный, но по нему было видно, что он предельно серьезен. Любопытство взяло вверх над остальными одолевавшими меня чувствами, и я молча кивнул. Он встал, зажег свечу и, держа ее высоко перед собой, открыл дверь. «Пойдемте наверх». И я страшился вступить в эти пахнущие плесенью коридоры, но колдовская атмосфера дома подавила всю мою робость. Ловицы мансардно скрипели у нас под ногами. Однажды я вздрогнул. В пыли у подножия лестницы мне померещилась еле заметная тонкая полоска, похожая на свет от веревки. Мансарду вела скрипучая расшатанная лестница, где не хватало нескольких ступеней. Честно говоря, я был рад необходимости внимательно смотреть под ноги. Это был хороший предлог смотреть по сторонам. В коридоре, густо затянутом паутиной, царила кромешная тьма и лежала толстым слоем пыль, в которой четко отпечатался след, ведущий к двери в его дальнем конце. Заметив остатки сгнившего ковра, я невольно подумал о множестве ног, прошедших по нему за то долгое время, что он здесь лежал. И еще я подумал о существе, у которого не было ног. Старик привел меня прямо к той двери, куда был проложен путь в пыли, и на секунду замешкался с заржавелым замком. Теперь, зная, что картина так близко, я действительно испугался, но уже не осмеливался отступить. В следующий миг мы оказались в пустой студии. Свеча давала очень мало света, но все же позволяла разглядеть основные детали. Я заметил низкий наклонный потолок, огромное мансардное окно, старинные трофеи на стенах и, конечно же, большой занавешенный мольберт в центре комнаты. Де Русси зашел за него, раздвинул пыльные покровы и молча поманил. Мне потребовалось собрать все свое мужество, чтобы приблизиться к картине, особенно после того, как я увидел, что глаза его расширились, замерцали в неверном пламени свечи, едва он взглянул на открытый холст. Но любопытство вновь побороло мои опасения, и я обошел мольберт и, встав рядом с Де Русси, увидел наконец эту проклятую вещь. И я не упал в обморок, хотя никто из читателей, вероятно, не сможет даже представить себе, каких усилий мне это стоило. Правда, я вскрикнул, но тут же замолчал, заметив выражение испуга на лице старика. Как я и ожидал, холст выцвел, заплесневел и покоробился от сырости и неухоженности. Но все же мне удалось различить ужасные проявления потустороннего космического зла, таившегося в отвратительном содержании извращенной геометрии, открывшейся моему взору безымянной сцены. Там было все, о чем говорил старик. И сводчатый ад с колоннами, смесь черной мессы с шабашем. Что еще могло появиться, если бы картина была полностью завершена, было выше моего разумения. Разложение лишь усилило ее мерзкую символику и болезненное отравление. так как больше всего пострадали от времени именно те части картин, которые в природе или в этом внекосмическом мире, что гнусно пародировал природу, были подвержены гниению и распаду. Но вершиной ужаса, конечно же, была Марселина. Когда я увидел ее расплывшееся, выцвевшее тело, у меня возникло странное ощущение неких таинственных, непостижимых разумов, смертного уз, связывавших фигуру на полотне с ужасными останками, покоящимися в подвале. Может быть, известь сохранила труп вместо того, чтобы уничтожить его? Но даже если так, то могла ли она сохранить эти злобные черные глаза с издевкой, вперившиеся в меня из глубины нарисованной преисподней? Было в этом существе еще кое-что, чего я не мог не заметить. То, что де Русси не сумел выразить словами, что, возможно, имело непосредственное отношение к желанию Дениса и всех своих родственников, а также тех, кто когда-либо жил с ним под одной крышей. Знала ли об этом Марс, или же его гений изобразил это бессознательно, я не мог сказать. Во всяком случае, ни Деннис, ни его отец ничего такого не замечали до тех пор, пока не увидели картину. Более всего омерзительны были струящиеся черные волосы. Они почти полностью покрывали гниющее на холсте тело, но сами нисколько не были повреждены временем. Все, что я слышал о них, в тот момент подтвердилось вполне. Ничего человеческого не было в этом скользком, волнистом, полумаслянистом, полувьющемся темном потоке. Некая нечестивая жизнь давала о себе знать в каждом естественном завитке и изгибе, а бесчисленные змееподобные головы на обращенных наружу кольцах были намечены слишком четко, чтобы их можно было посчитать случайностью или игрой воображения. Богомерзкое создание притягивало меня к себе, как магнит. Я был беспомощен и более не сомневался в истинности мифа о взгляде Горгони, обращавшем все живое в камень. Потом мне показалось, будто в картине что-то переменилось. Черты лица женщины заметно изменились. Гниющий подбородок опустился, и толстые безобразные губы обнажили ряд заостренных желтых клыков. Зрачки жестоких глаз расширились, а сами глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит. А волосы, эти проклятые волосы, начали явственным образом шевелиться и шуршать. Измененные головы на их кончиках повернулись к Дерусе и принялись угрожающе раскачиваться, словно готовясь напасть. Разум окончательно покинул меня. И вряд ли, соображая, что делаю, я выхватил свой автоматический пистолет и всадил в жуткое полотно 12 стальных пуль. Холст тут же рассыпался на куски и вместе с рассохшимся мольбертом с грохотом повалился на пыльный пол. Но не успел рассеяться этот кошмар, как передо мной тут же предстал другой, на этот раз в облике самого де Русси. Его безумные вопли были почти столь же ужасны, как и рассыпавшие прах картины. «Боже мой! Что вы наделали?» С этими словами сумасшедший старик схватил меня за руку и протянул прочь из комнаты. Затем вниз по шаткой лестнице. Посреди всей этой суматохи он уронил свечу, но, к счастью, уже близилось утро, слабый серый свет просачивался сквозь запыленные окна. Я постоянно отступался, но мой провожатый ни разу, ни на секунду не замедлил шага. «Спасайтесь!» — выкрикнул он. «Бегите отсюда изо всех сил! Вы сами не знаете, что натворили! Я не все рассказал вам! Я был ее слугой! Картина говорила со мной и приказывала мне! Я должен был охранять ее и заботиться о ней, но теперь всему конец! Она и ее волосы поднимутся из могилы, и один только Бог знает, что у них будет на уме! Пошевеливайтесь, приятель! Ради Бога, выбирайтесь отсюда, пока есть время. У вас машина. Надеюсь, вы возьмете меня с собой в Кейп Джерарда. Она доберется до меня где угодно, но пусть сначала побегает как следует. Прочь отсюда, быстро!» Когда мы добрались до нижнего этажа, я расслышал какой-то странный глухой стук в задней части дома. За ним последовал скрип за открывающейся дверь. Де Руси стука не слышал, но и второго звука было достаточно, чтобы из груди у него исторгся самый жуткий вопль, какой только способен издать человеческое горло. «О боже! Великий боже! Это дверь в подвал! Она идет!» В это время я отчаянно боролся с ржавым запором и покосившимися петлями огромной входной двери. Теперь, когда я отчетливо слышал медленную и тяжелую поступь, приближавшуюся из неведомых задних комнат проклятого дома, я пребывал почти в таком же неистовстве, что и мой хозяин. От ночного дождя дубовые доски разбухли, тяжелая дверь заела и поддалась еще хуже, чем в тот момент, когда я входил в дом накануне вечером. Под ногой у приближавшегося к нам существа громко скрипнула доска. Этот звук, по-видимому, оборвал последнюю нить рассудка несчастного старика. Взревев, как бешеный бык, он бросил меня на произвол судьбы и метнулся направо, в открытую дверь комнаты, которую, как я сообразил, была гостиной. Секунды спустя, когда мне наконец удалось открыть дверь и выбраться наружу, я услыхал звон разбитого стекла и понял, что старик выпрыгнул в окно. Соскочив с покосившегося крыльца и намереваясь спуститься по длинной заросшей кустами аллеи, я уловил за спиной глухой стук размеренных безжизненных шагов. Они, впрочем, не последовали за мной, а медленно направились в дверь, оплетенной паутиной гостиной. В пасмурном свете хмурого ноябрьского утра я мчался, не разбирая дороги по заброшенной аллее, сквозь заросли шиповника и репейника, мимо умирающих лип под причудливыми кронами дубовой поросли. Оглянулся я всего лишь дважды. Первый раз, когда мне в ноздри ударил резкий запах дыма, я сразу же подумал о свече, которую Дерусь уронил в мансарду. К тому времени я находился рядом с проходившей по возвышенности дорогой, откуда хорошо просматривалась крыша далекого дома, стоящего над окружавшими его деревьями. Как я и ожидал, густые клубы дыма валили из окон мансарды и, свиваясь в огромные черные колонны, уходили в свинцовое небо. Я возблагодарил силы творения за то, что древнее проклятие будет очищено огнем и стерто с земли. Но оглянувшись во второй раз, я заметил две вещи, из-за которых чувство облегчения мгновенно оставило меня. Более того, я испытал величайшее потрясение, от которого мне не оправиться до конца моих дней. И я сказал, что находился на возвышенности, откуда моему взору открывалась большая часть плантации. Не только дом с примыкавшей к ней рощей, но даже кусочек заброшенной, частично затопленной равнины возле реки, в нескольких поворотах, захваченной дикими растениями дороги, которые я столь поспешно пересек. В обоих этих местах я увидел, или мне это только померещилось, такое, чего не пожелал бы увидеть никому и никогда. Оглянуться меня заставил донесшийся издалека слабый крик. Обратив взор назад, я уловил какое-то движение на унылой серой равнине позади дома. На таком расстоянии человеческие фигуры представлялись совсем крохотными, и все же я разглядел, что их было две — преследователь и преследуемый. Мне даже показалось, что я видел, как фигуру в темной одежде настигла и схватила двигавшуюся позади лысая и голая пародия на женщину, настигла, схватила и поволокла к пылающему дому. Но я не смог дождаться исхода этой борьбы, потому что в следующее мгновение мое внимание было привлечено неким новым явлением. На заброшенной дороге, в том месте, где я был несколько минут тому назад, шевелились трава и кусты. Нет, никакой ветер не мог бы раскачивать их так. Они колыхались, как если бы какая-то крупная и неимоверно сильная змея продиралась сквозь них вслед за мной. Я не смог больше выносить этого ужаса и неистово рванулся к воротам, не обращая внимания на порванную одежду и кровоточившие царапины на руках и лице. Одним махом я прыгнул на стоявшую под деревом машину и принялся лихорадочно орудовать ключом зажигания. Машина была заляпана грязью, сиденья промокли насквозь. Но мотор, к счастью, не пострадал, и я легко завел его. У меня не было времени на размышления, и я понесся в ту сторону, куда была развернута машина. Но уме у меня было лишь одно — поскорее убраться из этой ужасной обители кошмаров и злых демонов, убраться так далеко, насколько хватит бензина. Через 3-4 мили меня остановил местный фермер, сметливый и добродушный, рассудительный мужчина средних лет. Обрадовавшись живому существу, я притормозил и принялся, как ни в чем не бывало, расспрашивать его о дороге в Кейп-Жерарде, хотя я понимал, что выглядит должно быть достаточно странно. Человек охотно объяснил, как мне лучше добраться до города, поинтересовался, откуда я еду в такой ранний час и в таком незавидном состоянии. Решив, что мне лучше держать язык за зубами, я ответил, что ночью попал под дождь и нашел приют на ближайшей ферме, а потом, разыскивая свои машины, я был где-то в кустах. На ферме, говорите? На какой бы это ферме? В ту сторону ничего нет, аж до дома Джима Ферриса, что за Баркерс Крик. А это будет миг 20 по дороге, если не больше. Я вздрогнул и задумался над этой новой загадкой. Потом спросил своего собеседника, не замечал ли он большого разрушенного дома, старые ворота которого выходят на дорогу недалеко отсюда. «Вот чудно, что вы, приезжие, помянули его. Верно, бывали здесь когда-нибудь раньше. Этого дома теперь нет. 5 или 6 лет, как сгорел. Ну и странно же истории о нем ходили». Я невольно поюжился. Дом этот назывался Риверсайд, имени старика де Руссо. Лет 15-20 тому назад там творились диковинные вещи. Сын старика женился за границей на одной девчонке. Люди говорили, что уж больно она была чудная. Очень уж им не нравилась ее внешность. Потом молодые вдруг уехали, а еще потом старик сказал, что его сына убили на войне. Да только негры шептали совсем другое. Прошел слух, будто старикан сам влюбился в ту девчонку, да и прихлопнул ее вместе с сыном. А то, что он на том месте видит иногда черную змею, так это точно. Вот и думай об этом, что хочешь. Потом, лет 5-6 тому назад, старик исчез, а дом сгорел. Говорят, он сгорел вместе со стариком. Утром это было, а накануне гроза была. Страх, да и только. Ноги тогда слыхали жуткий вопль на полях за домом. И кричали так голосом старого де Руссо. Когда пришли посмотреть, дом уже весь занялся. Глазом моргнуть не успели, как он сгорел. Там все было сухое, как хворост. Хоть в дождь, хоть без дождя. Никто больше старика не видал. Но время от времени, говорят, призрак той черной змеи шастает по округе. А вы-то что обо всем этом думаете? Похоже, место вам знакомое. Вы что же, когда-нибудь слыхали про де Руссо? Как по-вашему? Что там было? Неладно с этой девчонкой, на которой женился молодой Деннис. От нее все так шарахались, никто ее не мог выносить. А почему, непонятно. Я пытался привести в порядок свои мысли, но мне это плохо удавалось. Так значит, дом сгорел много лет тому назад? Но где же тогда я провел эту ночь? И откуда я знаю обо всей этой истории, да еще так подробно? Ломая себе голову над всем этим, я вдруг увидел на рукаве своего пиджака волос. Короткий седой волос старика де Руссо. В конце концов, я уехал, так ничего не сказав фермеру, но намекнув, что сплетни, которую он мне поведал, не имеет под собой никакого основания, и что пересказывать ее несправедливо по отношению к бедному старому плантатору, который так много страдал в своей жизни. Я дал ему понять, что узнал об этой истории из абсолютно достоверных источников, и что если кого и следует винить за случившееся в Риверсайде несчастье, так это иностранку Марселину. Она не годилась для жизни в Миссури, сказал я. И лучше бы Деннис вообще не женился на ней. На большее я не стал намекать. Полагаю, что де Руссо, с их трепетно оберегаемой фамильной честью и высокочувствительной натурой, вряд ли похвалили бы меня, если бы я выболтал все их секреты. Господь свидетель, они достаточно настрадались, им не хватало только того, чтобы соседи строили догадки насчет того, какой именно адский демон, Горгона, Лами или какая-нибудь другая первобытная ведьма щеголяла по незапамятным доселе древним родовым именам. Было бы несправедливо, если бы соседи узнали и о том другом позоре, который мы необычно нашли хозяин, так и не осмелился открыть, но который я сам разглядел на погибшем шедевре бедного Фрэнка Марша. Было бы слишком чудовищно, если бы местные сплетники узнали, что бывшая наследница Риверсайда, проклятая Горгона Лами, чем отвратительный вьющийся локон из волос змей, должно быть, и сейчас жадно обвивается вокруг скелета художника, засыпанной известью могиле под обугленным фундаментом, была отпрыском изначальных обитателей Зимбабве. Люди не замечали, но глаз художника безошибочно уловил не это. Неудивительно, что старая ведьма Сафанизимба была так неприятна. Ведь Марселина, пусть неуловимо слабой степени, была негритянка.